Глава 5. Бойня. Горестные стоны зомби доносились до Игрорыцаря 999 со всех сторон. «Мне кажется, ты им нравишься», — послышалось рядом. Обернувшись, он увидел, что это была охотница. Ее рыжие кудри сияли в лунном свете. «Знаешь, от них труднее избавляться, если ты даешь им имена», — игриво сказала она. «Хватит поясничать», — закатил глаза мальчик. А затем повернулся, чтобы посмотреть вниз на орду монстров. «Что они делают?» «Я не знаю», — ответила охотница. «Возможно, не ожидали застать нас тут, и теперь немного сбиты с толку». «Да, но...» — начал было Игрорыцарь, но его прервал полный боли вопль коровы, а затем еще один и еще. «Они убивают животных!» — крикнул пастух изнутри пирамиды. Охотница подошла к краю крыши, вытащила стрелу и выстрелила. Снаряд просвистел в воздухе и попал в спину зомби, который замахнулся на одну из коров своими жуткими когтями-лезвиями. Но это не остановило его. Вместо этого монстр продолжил атаковать животное, не обращая внимания на стрелу. Но охотница стреляла снова и снова, пока существо не исчезло. Игрорыцарь был шокирован тем, что увидел. «Зачем им понадобилось нападать на коров?» — пронеслось у него в голове. Повернувшись, мальчик рванул в башню. Перепрыгивая через две ступеньки, Игрорыцарь подбежал к запечатанной входной двери и, достав кирку, разбил верхний блок, чтобы лучники могли поражать зомби из своих луков. «Кто-нибудь, стреляйте в монстров!» — закричал Игрорыцарь. «Они нападают на коров!» «Мои коровы!» — взволнованно восклицал пастух. Прежде чем кто-либо успел пошевелиться, Игрорыцарь продолжил пробивать дыры в стенах храма, создавая больше окошек, из которых бойцы могли бы стрелять. «Лучники на вершину храма!» — скомандовал игрок, который не игрок. «Стреляйте в зомби! Мы не позволим им забрать наш скот!» Нипы зааплодировали, вытаскивая свои луки и направляясь к лестнице, ведущей на вершину храма. «Копатель, мне нужно больше окошек для лучников, чтобы...» Прежде чем Игрорыцарь успел закончить предложение, Большой Нип уже разбивал блоки в стене храма, создавая места, откуда воины могли поражать врагов. В считанные минуты по всему храму образовались дыры. Те, у кого были луки, выпускали свои стрелы одну за другой в разлагающихся существ. Когда зомби поняли, что происходит, то приблизились к прорезям в стенах и стали просовывать руки внутрь, чтобы атаковать нипов своими длинными когтями. «Отойдите назад, подальше от дыр!» — крикнул Игрорыцарь, вытаскивая свой меч и становясь рядом с одним из отверстий. Когда один из зомби потянулся, чтобы добраться до лучника, Игрорыцарь рубанул его по рукам, заставив вспыхнуть ярко-красным всполохом. Те деревенские жители, у которых не было луков, увидели это и мгновенно выстроились по периметру храма, встав между проемами. Лучники заманивали монстров стрелами, а мечники атаковали их клинками. Вскоре зомби стали держаться подальше от стен храма. Это позволило лучникам на крыше древнего сооружения взять верх. «Охотница!» — крикнул Игрорыцарь, надеясь, что его голос будет слышен сквозь стены песчаника. «Поджигай!» Игрок, который не игрок, обернулся и увидел, что его сестра стреляет через одно из отверстий, а ее зачарованный лук в момент выстрела озаряет пирамиду изнутри. «Монет, поднимись и помоги охотнице и швее! Быстро!» Девочка радостно улыбнулась ему и бросилась к лестнице, ведущей на крышу. В тот же миг каждый почувствовал, как задрожала земля от взрыва блока динамита. С песчаного потолка посыпалась пыль. Отойдя от стены... Игрорыцарь тоже направился к лестнице, чтобы подняться на вершину храма. Там были швея и монет. Обе без устали выпускали стрелы в море зеленых монстров, окружавших сооружение. Краем глаза Игрорыцарь увидел, как охотница стреляет из своего зачарованного лука по красно-белым тротиловым шашкам. «Лови, зомбак!» — крикнула охотница, поражая очередной блок динамита. Бум! «Подходи, угостись!» — дразнила она, поджигая еще одну бомбу. Бум! Блоки взорвались, проделав дыры в земле и подбросив тела зомби в воздух. Перебежав на другую сторону крыши храма, охотница снова и снова стреляла по тротиловым кубам. Взрывы раскатами разносились по пустынному храму, заключая разлагающихся монстров в свои огненные объятия. Игрорыцарь оглядел храм, чтобы оценить ситуацию. В живых оставалось еще как минимум 12 зомби, но большинство из них теперь бегали за оставшимися коровами и не нападали на храм. Так зачем им понадобились коровы? Крики перепуганного скота смешались с рычащими стонами, когда зомби набросились на мирных животных. Они атаковали коров, быстро снося их очки здоровья, и вскоре крики пятнистых животных утихли. Последняя из них была убита. Поскольку нападать было больше не на кого, зомби прекратили свои стонущие вопли, развернулись и устремились обратно в пустыню. «Мы не можем позволить им сбежать!» — закричал Игрорыцарь. «Если они сообщат о нашем местоположении, Херобрин будет здесь раньше, чем мы успеем подготовиться!» Не дожидаясь ответа от нипов, мальчик резким движением прорубил узкое отверстие в стене храма и выскочил на песок с алмазным мечом в правой руке и железным в левой. Увидев это, жители деревни в храме зааплодировали и бросились бежать вместе с ним. «Эй, куда это вы, зомби, направляетесь?» — воскликнул Игрорыцарь. Один из монстров услышал голос и издал возбужденное рычание, увидев одинокого игрока. Зомби повернулся к Игрорыцарю 999, и остальные последовали его примеру. При приближении десятка таких существ любой другой побежал бы, но не игрок, который не игрок. Его разум был поглощен битвой, и он действовал бездумно. Его тело двигалось словно само по себе. Игрорыцарь бросился прямо на лидера толпы мертвецов. «Я не позволю тебе причинять вред моим друзьям!» — крикнул он. «За Майнкрафт!» Зомби протянул свои темные когти, целясь в голову Игрорыцаря, но игрок, который не игрок, пригнулся, затем развернулся, и его железный меч полоснул существо по боку. Монстр вспыхнул красным и взвыл от боли. Развернувшись на одной ноге, Игрорыцарь ударил зомби обоими мечами, забрав все его оставшиеся хитпоинты. Не дожидаясь, пока тот исчезнет, мальчик устремился к следующему существу. Бросившись прямо на монстра, он подпрыгнул высоко в воздух и обрушил оба меча на монстра. У зомби не было ни единого шанса. Вдруг игрок, который не игрок, обратил внимание на разъяренные стоны со всех сторон. Посмотрев налево и направо, он увидел, что группа из трех зомби неслась прямо на него. «Как я собираюсь бороться со всеми одновременно?» — подумал мальчик. Страх холодком пробежал по его спине. Он крепче сжал рукояти своих мечей, но в воздухе пустыни раздался странный кружащийся звук, напоминающий бумеранг. Краем глаза Игрорыцарь увидел, как кирка копателя, вращаясь, пронеслась мимо, прежде чем со страшной силой попасть одному из зомби в плечо, повалив того на землю. Вслед за киркой из темноты вылетел поток снарядов. Мерцающие стрелы вонзались в монстров, отбрасывая их на шаг назад и заставляя вспыхивать красным снова и снова. Еще больше стрел прорезало темноту, когда Игрорыцарь устремился к группе из трех зомби. Но прежде чем добраться до них, он заметил справа от себя камнереза с большой железной киркой наготове, а слева — охотницу и монет. Друзья обрушились на оставшихся зомби, в то время как жители деревни двигались по полю боя, чтобы пресечь любую возможность побега монстров. За короткое время битва была закончена. Все монстры были уничтожены. По просторам ночной пустыни разносились радостные возгласы. Жители деревни были счастливы, что остановили монстров, не потеряв ни одной жизни. Но Игрорыцарь не мог радоваться вместе с ними. Здесь была какая-то загадка, которую он не понимал. «Чего ты добиваешься, Херобрин?» — размышлял мальчик. «Зачем зомби нужно было убивать этих коров?» Обозревая поле боя, Игрорыцарь повсюду видел светящиеся шары опыта, а куски плоти зомби плавали над землей, подпрыгивая вверх-вниз, словно в невидимом океане. Но мальчику показалось, что на далекой песчаной дюне он увидел кого-то или что-то, стоящее там и наблюдающее за ними. Этот кто-то выглядел как зомби, в темно-синих брюках и выцветшей светло-голубой рубашке, но Игрорыцарю показалось, что на груди у фигуры было нечто желтое. Напрягая зрение, он почти смог разглядеть очертания чего-то похожего на... подсолнух? Зачем зомби рисовать подсолнух на своей рубашке? Но как только Игрорыцарь стал всматриваться в монстра, тот мгновенно исчез. «Было ли это на самом деле или мне почудилось?» — задумался мальчик. «Я знаю, что сильно устал, но это выглядело таким реальным и в то же время невозможным. Цветок на зомби?» «Всем вернуться в храм!» — прогремел голос копателя. Чья-то рука хлопнула Игрорыцаря по спине. Обернувшись, он увидел улыбающуюся охотницу и свою сестру Монет, стоящую рядом с ней. «Тебе действительно нравится эта штука с двумя мечами, не так ли?» — засмеялась охотница. «Мог бы оставить парочку зомби для остальных». Она хохотала, но Игрорыцарь не смог поддержать ее. Он все еще в полном замешательстве смотрел на далекую песчаную дюну. «Эй, ты вообще меня слушаешь?» «А, что?» — очнулся мальчик. «Я сказала, эта штука с двумя мечами», — повторила охотница. «Похоже, тебе...» «Всем вернуться в храм!» — закричал копатель. и от его голоса задрожал песок пустыни. «Да, нам пора возвращаться», — сказала Монет, все еще держа стрелу на тетиве. «Пойдем». Девочки повернулись и направились обратно в строение, оставив Игрорыцаря глазеть на дюну. Наконец, вздохнув, он покачал головой, повернулся и последовал за нипами. Добравшись до храма, игрок, который не игрок, обошел его по периметру, осматривая повреждения. Жители деревни собирали светящиеся шары опыта, раскиданные повсюду. Игрорыцарь видел куски сырой говядины, плавающие над землей и усеивающие все вокруг, но кожи нигде не было. Обойдя строение, он подобрал мясо, стараясь не касаться вонючей зеленой плоти зомби. «Зачем они это сделали?» — сказал Игрорыцарь вслух сам себе под нос. «Зачем они что сделали?» — послышался голос сзади. Обернувшись, он увидел крафтера, стоящего у входа в храм, все еще с железным мечом в руке. «Они забрали кожу, крафтер. Зачем им это делать?» Покачав головой, молодой Ни посмотрел ямы, оставшиеся после битвы. «Я не знаю», — произнес он. «Это все какой-то бред». «Ну, по крайней мере, мы помешали монстрам добраться до деревни», — крикнула охотница со стены. «Да, но я не уверен, что они вообще направлялись в деревню», — сказал крафтер. «Может быть, их привлек наш скот, а вовсе не деревня?» «Это смешно», — отрезала девушка, приближаясь ко входу. «Все, чего хотят зомби, — уничтожать всех, будь то скот или деревенские жители. Такова их природа, поэтому они должны быть уничтожены». «Охотница», — рявкнула швея, — «насилие — это не всегда выход». «Отличный выход, когда речь заходит о монстрах», — ответила ее старшая сестра. Затем она повернулась и посмотрела на Игрорыцаря 999. «Нам стоит пойти в ту деревню». «Не ночью», — ответил он. «Мы отдохнем здесь, а утром отправимся в путь». «Мудрый план», — улыбнулся крафтер. Все, наконец, зашли внутрь храма. Но Игрорыцарь оставался снаружи, пока не убедился, что все на месте. Направляясь к двери, он заметил пастуха, стоявшего на коленях и смотревшего туда, где совсем недавно был его скот. Игрорыцарь видел крошечные квадратные слезинки, текущие по щекам долговязого юноши. Ободряюще положив руку на плечо мальчика, он опустился рядом с ним на колени. «Зачем им было это делать?» — спросил пастух, поворачиваясь, чтобы посмотреть на Игрорыцаря 999. «Коровы были просто невинными животными. Они не имели никакого отношения к этой безумной войне». «Я не знаю, пастух», — ответил Игрорыцарь. «Но будь уверен, мы выясним это. А теперь нам нужно вернуться в храм и немного поспать». Пастух посмотрел на своего кумира, затем вытер щеки грязным рукавом. Опустив глаза, он пошел в укрытие, а Игрорыцарь 999 следовал за ним. Завалив дверной проем блоками грязи, он подошел к одному из отверстий для стрельбы и в последний раз взглянул на песчаную дюну, на которой видел загадочного зомби. Я уверен, что видел что-то желтое на его рубашке, но почему оно должно быть желтым, если только не... мелькнула мысль. Вихрь вариантов пронесся в голове у мальчика, когда он обдумывал увиденное. Ему хотелось проанализировать каждый из них, но Игрорыцарь слишком устал. Зевая, нашел кем-то разложенную кровать и сел. Напротив себя он увидел копателя и жестом подозвал большого Нипа подойти ближе. «Что нужно игроку, который не игрок?» — спросил тот. «Под этим полом есть комната», — объяснил Игрорыцарь. «Если ты сделаешь одну из своих спиральных лестниц, то сможешь спуститься вниз. Там есть нажимная пластина, которая прикреплена редстоуном к динамиту. Если ты разорвешь цепочку из редстоуна, то сможешь забрать пластину и весь динамит». «Мы позаботимся об этом», — сказал копатель, вытаскивая свою могучую кирку. «Это еще не все», — произнес Игрорыцарь, положив ладонь на мускулистую руку друга. «Там 4 сундука с сокровищами. Будь осторожен и остерегайся ловушек, но, вероятно, получится найти там несколько алмазов. Тебе нужно скрафтить алмазную кирку и используй зачарованные книги, которые найдешь для меча крафтера». «Я все сделаю», — ответил копатель и бросился отдавать распоряжение. Игрорыцарь опустил голову на подушку, прислушиваясь к окружающим звукам, его веки отяжелели. «Хотел бы я, чтобы мы были дома, а не здесь», — подумал он. «Если бы только папа был дома, он бы знал, как помочь нам и вытащить нас отсюда, не позволив Херабрину сбежать. Если бы только он был дома, если бы только он был дома», — промелькнула мысль. Затем, наконец, Игрорыцарь 999 проиграл свою битву с усталостью и заснул.